Глава 12. Евгения. Дмитрий привез меня в лучший ресторан города. Я слышала, сюда очередь 4 месяца, а мы просто так прошли. Да и сели не просто в зале, а в VIP-зоне. В отличие от обычных мест, тут находился полукруглый диван, который был скрыт от посторонних, так как столик располагался на втором этаже. Зато мы могли спокойно наблюдать за другими посетителями. Пока администратор в черном платье провожала нас до столика, я заметила, как кто-то праздновал день рождения. Красивой девушке принесли огромный торт с одной свечкой. А в другой части зала еще одна счастливица рыдала, принимая от мужчины, стоявшего перед ней на коленях, коробочку. А местечко-то популярное. И праздники такие разные. Интересно, а что ждет меня? Посматривая на своего спутника, так и ждала приятного подвоха. Но, увы, ничего сверхнеобычного не произошло. Мы заказали ужин, от цены которого у меня чуть глаз не начал дергаться, а когда я увидела мини-порцию, мне вообще захотелось придушить скрягу повара. «Женя, что-то не так?» — спрашивает мой спутник, наблюдая, как я с грустью смотрю на свою рыбу. «Она такая маленькая, что я точно не наемся». «Да нет, просто я в первый раз в таком месте. Вот и интересно посмотреть на то, что стоит таких огромных денег». Учитывая, сколько нулей было у этого блюда, повар сам только что должен был поймать эту рыбу. Ну или мясо у нее было из золота. «Здесь готовят очень вкусно. Попробуй». И я поела. Вернее, перекусила, так как и ожидала, этим я не наелась. Зато мы неплохо поболтали. Точнее, говорил Дмитрий, что было очень удивительно. А еще утверждают, что девушки-болтушки. Обломитесь. Мне за 2 часа столько рассказали про бизнес, где его лучше вести, куда вкладывать, а куда не стоит. На этой части я чуть не уснула, как умная женщина перевела разговор на отдых. Но и тут мне рассказали про самые лучшие курорты в мире. А я просто позавидовала, так как, в принципе, ни в одном таком отеле не бывала, да и вряд ли побываю, так как пары лишних миллионов в кармане не имелось. А судя по яркому рассказу, именно столько и стоит вкладывать в свой отпуск. 2 часа моей жизни оказались потрачены практически зря. Хотя почему зря? Я поняла одну важную вещь. Иметь богатого мужчину не так приятно. Я думала, у нас будет много общих тем, но что я могу ему рассказать о своей работе? Я руковожу небольшим количеством народа, он же управляет компаниями со штатом в 1000 людей. Во время отпуска я отдыхаю в палатке, он в дорогих отелях. Я люблю кататься на лошадях, он на гоночных машинах. Мы как из разных миров. Кстати, смотрю на часы, которые показывают 10 вечера. Примерно прикидываю в голове, когда я исчезаю из этого мира красавчику-дураку. По моим подсчетам, это в районе 12, а значит, у меня в запасе еще 2 часа. Нужно поторопиться. Евгения, хочешь еще десерта? Нет, а то еще располнею, что вряд ли. Отказалась я, потому что кусочки со сладостями тут маленькие, а стоимость огромная. Да за такие деньги я себе 10 тортов куплю. Я не скряга, но эти десерты мне и правда не очень понравились. Крем слишком масляный и сладкий, не все то вкусно, что дорого. Как скажешь, тогда попрошу счет. Я даже смотреть в чек не стала, чтобы не схватить инфаркт. А вот Дмитрия цифра нисколько не смутила. Одним словом, богач. Ресторан я покинула с легкой горечью на сердце. Почему? Свидание вышло, так себе. Несмотря на то, что мужчина полностью подходил под мой идеал. Но получилось у нас не все идеально. Было над чем задуматься. Видно, Дмитрию очень понравилось, что его слушают, так как мужчина решил прокатить меня по ночному городу, рассказывая о своей немалой семье. Мама, папа, 2 брата, которые вот-вот женятся, после чего их семья станет еще больше. И вот именно этот момент прозвучал странно, так как я буквально почувствовала злобу, а не счастье. Что-то тут было. Но что? Женя, мне очень понравился сегодняшний вечер. Предлагаю встретиться завтра. И вот я вроде должна была радоваться. Но почему-то меня передернуло от этого. Впрочем, пришлось взять себя в руки. Мужчина показал мне частичку своего мира. Теперь мне предстояло показать свой. Идет. Только теперь я выбираю место. Говорю, разворачиваясь к нему, и замечаю, что Дима смотрит не в глаза, а ниже. Эх, мужчины. Да, мой костюм очень понравился спутнику, и он успел своим горящим взглядом сказать мне, что ему очень нравится то, что под пиджаком. Не зря я потратила несколько тысяч на это кружевное чудо. «Нет, я, конечно, понимаю, что завлечь мужчину нужно собой и своим внутренним миром, но я ведь не дура, чтобы верить, что все то чудо, что есть во мне, увидит сразу. Поэтому цепляем рыбку чем-то более реальным, а вернее тем, что он может увидеть прямо сейчас». «Звучит интересно. И куда мы пойдем?» Произносит с хрипотцой и все же поднимает свои глаза, чтобы увидеть мой довольный взгляд. «Мы взрослые люди, все хорошо понимаем». «Приезжай завтра в 3 и узнаешь. Форма одежды свободная». «Идет». «Отлично, тогда до завтра?» Спрашиваю и уже хочу отвернуться, но тут Дима наклоняется ко мне и, схватив за подбородок, поворачивает к себе, чтобы тут же поцеловать. «Ох, а в этом он хорош. Хоть что-то идеальное за вечер». Поцелуй вышел страстным, горячим, и мне кажется, мы оба именно этого и хотели весь вечер. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Вот и мужчина нехотя, но отстраняется. «Я ничего не испортил?» Звучит его голос над ухом, а рука зарывается в мои волосы. Приятно. Даже очень. «Нет, все отлично. Правда?» «Да. В следующий раз начнем с десерта». «А что? Я не понимаю тех, кто говорит, что нельзя целоваться на первом свидании. Уж если проверять мужчину, то по полной». «Сладких снов. И тебе». Домой я вхожу с довольной улыбкой. Несмотря на то, что свидание вышло так себе, концовка мне понравилась. Но этого мало для отношений. На одних поцелуях мы далеко не уйдем. Что ж, посмотрим, как он близок к народу. Ведь я собираюсь отвезти его в кино и накормить обычной картошкой фри. Вхожу в спальню и скидываю пиджак, падаю на кровать и довольно потягиваюсь, а потом незаметно отключаюсь, чтобы проснуться на холодном полу рядом с до более знакомой кроватью. «И почему я оказываюсь здесь, когда все дрыхнут?» — спрашиваю саму себя, вставая с пола и отряхивая свои брюки. «О, в этот раз я хоть в обуви перенеслась. Неплохо». И только я собираюсь разбудить брюнета, как звенит общий будильник. Похож он на звук горна. Что за странная школа? Или что это вообще за место? Сажусь на кровать парня, так как нам пора мириться и понять, как ему помочь. Ведь то, что я переношусь к нему, точно не моя вина. Чудо-будильник смолкает, а парень так и лежит, почти не двигаясь. Вот ведь Соня. «Рота, подъем!» Кричу, стаскивая с него одеяло, чем, видно, очень пугаю Дивара, так как он вмиг подскакивает и принимает странную позу. Полуприсед и руки перед собой. «Это у тебя зарядка?» «Женя!» И столько удивления, а еще разочарования. «Вот гад!» «А ты еще кого-то хотел увидеть?» «Но ты ведь ушла». «А сейчас вернулась. Кстати, давай поговорим об этом. Я тут почитала». «Эй, ты что делаешь?» Спрашиваю, так как этот ненормальный начинает тыкать в меня горящей свечкой, и она, конечно, проходит насквозь. Может, он меня в темноте плохо видит? Ты еще не проснулся? Не работает. А так? Ворчит и теперь тычет в меня рукой, на которой надето 3 кольца. Ты сейчас типа хвастаешься? Знаешь, а у меня красивее. И показываю ему свое колечко с бриллиантом и изумрудом. Это чудо встало мне в копеечку, но оно того стоило. Моя женская сущность была рада подружке-бриллианту. И это не работает. А так? И достает какой-то зеленый булыжник из-под подушки. Посмотрела на камень. Ничего особенного. У нас на море и покрасивее найти можно. На всякий случай потыкала в него, вдруг фокус в нем. Но нет, он был твердый и холодный. «Дивар, с тобой точно все хорошо?» «Да чтоб тебя, пламя!» Рычит и, нагнувшись, берет стеклянную бутылочку и начинает меня из нее опрыскивать. В итоге весь пол залит водой, а я смотрю на этого идиота с настороженностью. «Скажи, ты просто встал не с той ноги, и у тебя не поехала крыша?» Говорю, присаживаясь на кровать, и смотрю, как бедняга мечется по комнате и несет полный бред. Что-то там про изгнание призраков и неуспокоенную душу. «Знаешь, тебе лучше сходить искупаться». «Точно. Нужно успокоиться», — говорит уже более собрано, и, схватив полотенце со стула, выходит из комнаты. «Я же уже привычно иду следом». «И что на него сегодня нашло?»